Глава 4. 23 августа 1942 года. Декретное время 19 часов 14 минут. Район Сталинградского тракторного завода, 282-й полк НКВД. Но рев моторов, а затем и сплошной лязг гусениц послышались и впереди нас. С обжигающей душу отчаянной надеждой я уставился на две 34-ки, бодро катящие к позиции погибшей роты, и нестройную толпу рабочих с трехлинейками в руках, вышагивающих за танками в полный рост. Как на демонстрацию идут бараны. И все же контратака истребительного батальона, имевшая место быть и в реальной истории, это сейчас все, на что мы можем надеяться. Других чудес уже не будет. Т-34, чьи экипажи укомплектованы не кадровыми танкистами, даже не курсантами, открыли неприцельный огонь по врагу сходу. Но эти неточные выстрелы заставили уцелевшие на нашем участке панциры попятиться. Троек осталось всего 4 штуки, видимо, еще один взорвавшийся экипаж сгорел, давя гусеницами русских, неожиданно жестко огрызнувшихся бутылками с КС. Но немцы всегда умели воевать, хоть в атаке, хоть в отступлении. Пять, сделая короткие остановки, они всего за пару минут разбили ходовую одной 34-ки, разули гусеницы другой и принялись методично расстреливать оба танка из 4 орудий. Бой идет на дистанции примерно 800 метров, так что броня только выпущенных с конвейера машин пока держит удары германских бронебойных болванок. Но ключевое тут слово «пока». Жень, слушай внимательно, берешь Олю и вместе ползете, не поднимая ни головы, ни задницы, в сторону крайнего справа капонира. Потом попробуйте уйти к нашим, главное, двигайтесь в стороне от линии огня. А ты что? Впервые голос подает казачка, причем тон у нее очень недовольный, видать, еще не простила пощечины. Но одновременно в нем слышится и явная, неподдельная тревога, отчего в груди становится непривычно тепло. А я попробую прикрыть вас и помочь нашим чем-то посущественнее, чем эта пуколка. Взглядом указав на кобуру, в которую брал Вальтер, я легонько толкнул Степанова в плечо и, прямо посмотрев в глаза бойцу, коротко властно произнес: «Выведи ее отсюда, ясно? Это приказ». Евгений понятливо кивнул, начав забирать вправо и потянув за собой Мещерякову. Все-таки про себя я по-прежнему вспоминаю ее девичью фамилию. Казачка мазнула по мне гневным и одновременно тревожным взглядом. В глазах ее читалась то ли мольба, то ли приказ «Сбереги себя». «Попробую, Оль, попробую. Мне вообще-то умирать никак нельзя, да только как тут можно сберечься? Только драка и только до победы, ведь побежденным от фрицев пощады ждать точно не стоит». Я сам, насколько это было возможно, быстро ползу к третьему, крайнему слева капониру, от которого еще совсем недавно подавал голос, снятый с танка ДТ. Ползу по недавно примятой гусеничными траками солдатскими ботинками высокой траве, уже вновь тянущейся вверх, к небу. Жизнь берет свое. Прополз я, наверное, метров 100, однако немцы и так сосредоточили огонь карабинов и скорострельных МГ на пытавшихся бежать вперед, но теперь уже залегших рабочих завода. Так что я рискнул и за две короткие перебежки покрыл практически всю оставшуюся дистанцию до вроде бы уцелевшего танка. Вроде бы, потому что, приблизившись, я увидел целых две пробоины в башне 34-ки. «Ты кто?» — голос спрашивающего сухой, надломленный. Отвечаю уверенно, максимально дружелюбно, что особенно актуально в сложившихся обстоятельствах. «Я старший лейтенант Самсонов, 282-й полк войск НКВД. Ты нас прикрыл буквально пяток минут назад, спасибо». «Ага, вас же вроде трое было». Вместо ответа я бегом преодолеваю последние метры до стоящего в капонире танка и падаю рядом с забрызганным кровью сержантом, все еще держащим у плеча телескопический приклад пулемета. «Двоих я отправил к заводским пробиваться, а сам хочу прикрыть их и заодно рабочим помочь. Тебя как зовут, сержант?» «Федя». Невысокий светловолосый парень, как кажется, контужен. Отвечает он чересчур громко и заметно, что ему приходится вслушиваться в мои слова, чтобы понять их смысл. Да и взгляд у танкиста плывет. «Ты кем в экипаже был?» «Механик-водитель». Я понятливо кивнул. Бронебойная болванка, пробившая башенную броню, зачастую приводит к детонации боеукладки. Но если последняя пуста или практически пуста, болванка вполне способна перебить экипаж, рикошетя от внутренних стенок. Судя по внешнему виду сержанта, его товарищи немецкие снаряды буквально разорвали на куски, и механу просто повезло уцелеть. Страшно представить, что сейчас творится внутри машины. «Слушай, Федь, а у вас еще снаряды оставались, не знаешь?» Парень страдальчески посмотрел на меня, как видно, возвращаться в танк он не хочет ни под каким предлогом, но внутренняя честность добросовестного крестьянского парня, выводы я сделал по его простому, добродушному лицу и крепким мозолям на руках, не позволила соврать. Я слышал слова командира, бронебойные и все, но мы брали еще осколочно-фугасные, на стрельбах не все отстреляли. Прямо, доверительно посмотрев механу в глаза, я начал буквально на пальцах объяснять, что необходимо сделать. «Федь, наши там гибнут. Моя рота накрылась целиком, сейчас и рабочим достанется по первое число. Мы должны хоть как-то им помочь. Я стрелял из пушек, примерно знаю принципы наводки и зарядки. Если поможешь довернуть башню, мне большего не надо. За экипаж твой отомстим. Ну же, ты ведь смелый парень, был бы трус, нас бы не прикрывал». Я, конечно, могу и приказать, как старший по званию, но чувствую себя обязанным фактически спасшему нас танкисту. Да и потом, если это будет его собственное решение, механ наверняка станет лучше воевать. Однако после недолгого молчания он огорошил меня своим ответом. Так поворотный механизм башни, он слева от орудия. Наводчик всегда и доворачивал, тем более у нас он ручной, нету электропривода. Слышь, помощник, а ты чего молчал-то? Уважаемый игрок, вы и не спрашивали. Круто, блин. Ладно, Федь, тогда будь здесь, если что, прикроешь СДТ. Парень облегченно кивнул, после чего заметил. Товарищ старший лейтенант, я ведь курсовой пулемет снял, а там еще и спаренный в башне остался. Дисков всего ничего было, у меня вот только два. Может, тогда бросите мне оставшиеся? Залезая внутрь 34-ки, в один миг превратившись из боевой машины в братскую могилу, я едва сумел вымолвить. Посмотрим. В ноздри практически сразу ударил тяжелый, удушливый запах сгоревшего тола, крови, распотрошенных внутренностей. «Бойня, твою дивизию, настоящая гребаная бойня!» Пробираться наверх расхотелось, как только я увидел рядом с креслом механика-водителя оторванную кисть. А когда разглядел на кресле наводчика-танкиста, практически порванного в районе живота, чьи сизые кишки толстыми колбасками вывалились вниз на полметра, меня и вовсе обильно так жестко вырвало. А когда я поднял взгляд, еще раз. Невероятным усилием воли, буквально зарычав от ярости и брезгливости, я пополз наверх, столкнув с сиденья тело убитого командира. Тот, словно мешок, завалился на бок, освободив испачканную кровью и нечистотами сидушку. Тут же я разглядел заряжающего, в груди которого зияет страшная дыра. Сквозь нее виден пол. Но после картины воистину жуткой смерти командира танка, тело неизвестного мне младшего сержанта показалось уже не таким и обезображенным. При этом мысленно я поблагодарил всех святых, что четвертого члена экипажа в танке просто не оказалось. Видать, не радийный этот 34-ка, а может, просто не было его сегодня на учениях, стрелка-радиста. Глубоко выдохнув, вдохнув и снова выдохнув, я потянулся к казеннику орудия. Слава богу, он оказался пустым. Бери снаряда, досылай, вот и весь сказ. Кстати, один осколочный я разглядел у тела мертвого заряжающего, еще три в практически пустой боеукладке в задней части башни. Не густо, но салют по погибшим танкистам дать хватит. Дослав снаряд в казенник, я вновь глубоко выдохнул, преодолевая брезгливость, и сел в темную кровавую жижу, растекшуюся по сиденью. Положив правую руку на маховик вертикальной наводки, очень аккуратно, медленно навел орудие по высоте стоящих впереди фрицевских панциров, затем взялся левый за маховик ручного привода поворота башни. Я принялся крутить его еще медленнее, молясь, чтобы фрицы не заметили движение башни давно замолчавшего танка. «Наводи на борт ближнего. У него толщина брони сбоку 30 мм, как у штуги. А на испытаниях, организованных на советских полигонах, осколочно-фугасный снаряд калибра 76 мм, выпущенный из орудия F-34, проломил броневые листы именно этой же толщины. Осколки и куски брони гарантированно уничтожили бы экипаж, так что наводи». «Ну, коль не шутишь, попробуем». Действительно. Вражеские машины, расстреливая сейчас Т-34 заводских рабочих, развернулись к ним более толстой лобовой броней и подставили мне борт. Правда, я уверен, что после первого же выстрела, особенно если выстрел станет удачным, немцы развернутся лбами ко мне. Но что мешает мне сделать этот выстрел по ненавистным тройкам? Аккуратно наводи. Это телескопический прицел ТМФД-7. Для точного выстрела необходимо совместить перекрестие оптики с точкой наводки, при этом все шкалы должны стоять на нуле. Ну прекрасно, блин. Я еще какое-то время провозился с маховиками наводки, совмещая перекрестие с бортом ближайшей ко мне тройки, успевшей за это время дернуться вперед. Но, крутанув маховик ручного привода поворота башни, я догнал панцер во время короткой остановки, мне пришлось даже привстать с сиденья, чтобы не оторваться от оптики. И тут же в голове раздалось едва ли не отчаянное. «Все, зажимая левую нижнюю педаль». Я послушно нажал, и тут же гулко грохнул выстрел, а из казенника вылетела стреляная гильза. «Есть!» Как помощник и обещал, осколочно-фугасный снаряд взял 30 мм брони тройки, проломив борт и заставив вражеский танк замереть на месте. Мертво так замереть. И, как я и ожидал, оставшиеся машины тут же развернулись ко мне. «Хочешь жить? Беги!» Прозвучало достаточно убедительно для того, чтобы я как ошпаренный подскочил с кресла наводчика, схватил оба пулеметных диска, покоящихся в пазах у правого борта, и рванул наружу через башенный люк. Прыгнул вниз я уже одновременно с тяжелым ударом, сотрясшим 34-ку, а после падения меня катила сзади тугая волна горячего воздуха. Все-таки подрыв боеукладки произошел. Правда, учитывая наличие внутри танка всего трех осколочных снарядов, взрыв вышел не сильным, лишь чуть сбив башню на бок. А нас с Федей спасло то, что дизельное топливо разгорается не так быстро, как бензин, и мы успели отбежать от погибшей машины на безопасное расстояние прежде, чем 34-ка превратилась в огромный факел. «Ну ты даешь, командир. Я и не верил, что сможешь попасть, а ты вон как фрица уделал, отомстил за наших». Ярко горит один из заводских танков, но наводчик второй, вынужденно вставший в машину, сумел все же достать бронебойной болванкой одну из троек, удачно закатив снаряд в район ее бензобака. Рабочая лошадка Рейха практически мгновенно вспыхнула, а героический экипаж 34-ки продолжил часто стрелять, пытаясь достать и другие, активно маневрирующие панциры. И пусть новых попаданий пока нет, для германцев, потерявших практически все танки, это стало последней каплей. Тройки принялись пятиться назад. Возможно, доблестные воины Панцерваффе, как и столь же доблестные рыцари Геринга, немецкие танкисты отметились на советской земле множеством военных преступлений, сослались на растрату боеприпасов. Хотя, насколько я знаю, панцергренадеры имеют за правило отступать при 10% потерь. 30% потерянных машин считаются у них катастрофой, но сегодня они лишились едва ли не 0,9 своих танков. Небывалое для нацистов упорство. Обычно они стараются поберечь своих людей, этого у них не отнять. За танками наверняка отступил бы и десант, но командир истребительного батальона, человек или не имеющий боевого опыта, или вспомнивший лихие штыковые гражданской, повел рабочих вперед. Именно так, как это любили изображать на картинах, как представляли в своих фантазиях юнцы, наслушавшиеся романтических небылиц о несгибаемых героях революции. В рост, не кланяясь пулям, густыми цепями. Дураков надо учить, и немцы не преминули подтвердить квалификацию лучших в мире учителей, сметя первые ряды истребительного батальона плотным огнем скорострельных МГ-34 и еще более скорострельных МГ-42. Еще один дурак обнаружился под самым боком. Не имея даже стрелковой ячейки или на худой конец естественного укрытия, механ ударил из ДТ по вспышкам МГ. Причем бестолково ударил длинными рассеивающимися очередями. И нахрена я им те диски отдал? Знал бы, что патронов мало, так был бы экономнее. Ответные очереди машингейверов скрестились на открытой позиции пулеметчика едва ли не в ту же секунду, когда я сгреб его и заставил откатиться в сторону. Ругнувшись, услышал короткий вскрик боли. Я и сам зашипел, когда слепая очередь спорол землю всего в десятки сантиметров от локтя. Затем замер. Вражеские расчеты вскоре вновь перенесли огонь на поле, где залегли рабочие, а десант стал поспешно отступать под их прикрытием. Видишь что? Нога. Зацепило парню стопу, пуля пробила подъем. Вон как повезло механу. Раны-то, конечно, болезненные. Пуля наверняка ведь раздробила много мелких косточек. Но если не оттяпают стопу в госпитале, о фронте танкист забудет надолго. А там, глядишь, и на нестроевую должность отправят. Рота Герасимова погибла фактически целиком. Да что там рота? Накрылся, считай, весь батальон старшего лейтенанта Мороза вместе с комбатом. Практически в полном составе выбитые батареи зенитчиц. Все отличия от моего реального прошлого только в том, что немцы понесли большие потери. Хотя помощник, вон, называет совершенно фантастическую цифру 83 вражеских танка, подбитых в реальности батареями 1077-го ЗИНАП, курсантами 21-го и 28-го отдельных учебных танковых батальонов, целиком погибшим истребительным батальоном рабочих тракторного завода, да и, собственно, моим родным 282-м полком. Но эта цифра вроде бы указана за два дня боев. Тут же считаются и панцеры, уничтоженные в схватке с зенитчиками, и соседнего 1078-го ЗИНАП, в числе которого также сражаются девушки-добровольцы. И все же я считаю, что 46 сожженных троек, да еще пяток подбитых до кучи ганамагов на участке прикрываемых нами батарей, это лучший результат, которого смогли добиться целых три рода войск, действуя в плотной связке и до последнего прикрывая друг друга. От роты вместе со мной, Женькой Степановым и Олькой уцелело всего 12 человек, по удивительному стечению обстоятельств, легко раненых. В основном бойцов, которых не так сильно завалило землей от прошедших над их головами танков и которых мы благополучно откопали после боя. К моему огромному удивлению, уцелел и смелый политрук. Я-то предполагал, что сражавшийся до конца Двуреченских обречен на гибель в неравном бою. Однако на войне бывает всякое. Вот и сегодня близкий разрыв гранаты, наградивший молодого азартного воина веером мелких, не слишком опасных осколков, контузил Ивана. А фрицы, отступившие после ухода танков, не провели обязательного в другой ситуации контроля политруков и комиссаров. По отрывистым рассказам уцелевших, а также по собственным наблюдениям, я сумел восстановить картину штурма немцами опорного пункта роты. В общем-то, 8 танков против нас было за глаза, их атака разрушила казавшуюся стройной систему обороны в самом начале боя, лишив многих бойцов мужества и воли к сопротивлению. Увы, эффективно, на равных драться с пехотой мы еще были готовы, но остановить танки без ПТРД и легкой противотанковой артиллерии было нереально. Однако узлы сопротивления стихийно возникали вокруг волевых командиров вроде нашего ротного и политрука, вокруг пулеметчиков, сражающихся до последнего. Нами было сожжено несколько панциров, но фрицы умело окружали очаги обороны, прижимая бойцов огнем многочисленных автоматов, особенно эффективных в ближнем бою. МП-38-40 у мотопехотинцев из танковых дивизий гораздо больше, чем в полевых частях. Как всегда, ударно молотили косилки Гитлера, скорострельные МГ-34 и МГ-42, а под их прикрытием немцы уверенно приближались к отстреливающимся ребятам и забрасывали наших большим количеством гранат. Не имея единого центра управления, фактически лишенной связи со сражающимися рядом товарищами, молодые парни, призванные из Поволжья, гибели, успев забрать с собой сколько-то фашистов. И что самое удивительное, спасла нас именно бестолковая, безрассудная атака заводских рабочих и особенно экипаж Т-34, принявший неравный бой и заставивший отступить превосходящего врага. Моя собственная роль во всем этом показалась уже не столь значительной, особенно на фоне всех тех, кто принял сегодня смерть. Так кончилось 23 августа 1942 года. Первый день боев за Сталинград.